Двойник Грехова с интересом глянул на ученого. «Кажется, я имею честь встретиться еще с одним из файверов». Ян тот хмыкнул. «Вы имеете в виду, что я представитель пятой волны разума? В таком случае вы тоже один из нас?» «О нет, я лишь машина для обслуживания инфинитного канала. Инк, как принято говорить у вас. Но я уже имел дело с файверами и могу выделить их из толпы. Прошу ваших друзей не обижаться». Ян тот шагнул к же Грехову и перешел на другую пси-частоту. И Ставр перестал слышать его пси-голос. Габриэль кивнул, отвечая, видимо, на вопрос, подошел к Диего и Ставру. «Пусть поговорят, пока есть время. У них есть общие темы». «Я не все понял насчет пятой волны», — сказал Диего Вирт. «Что Ян хотел этим сказать?» «Что хотел, то и сказал. Он файвер, то есть разумное существо пятого поколения сапиенс волны в нашем домене. Его родина — Земля, предки — люди, но все равно он файвер. Другие пятерочники родились в других местах. Они есть даже среди известных вам кайманоидов и соотечественников эмиссара Джезенкуира. Помните, серый призрак сказал, что в результате действий конструкторов должна была появиться раса из прямых потомков инженеров, четвертая волна? Этого не произошло. Но родилось множество цивилизаций типа земной, которые стали четвертой волной разума экспансивно-агрессивного эволюционного вектора. Вот из нее и вылупится когда-нибудь более мощная, изначально толерантная пятая волна. «Уже вылупилась», — тихо сказал Ставр. Грехов посмотрел на него с одобрением. «В общем-то, Ян и другие — лишь первые ростки новой сапиенс жизни. Но и ты, Арм, недалек от прорыва в эту жизнь, хотя путь твой будет извилист и горек. Но этот твой двойник говорил, что уже встречался с файверами», — заметил Диего. «Кого он имел в виду?» «Меня». Ставр ожидал именно такого ответа, и все же ему стало не по себе. Хотя, с другой стороны, он прекрасно понимал, что ему дается единственный реальный шанс стать файвером, и пригласил его Грехов в команду, возможно, с этим расчетом. Готов ли он пойти так далеко? Ставр подумал и признался в душе самому себе. Нет, не готов. На земле его ждала Видана и родители, и друзья, и множество неотложных дел. Может быть, потом, когда закончится эта странная война-игра, и все определится? «Все определится раньше», — сказал Грехов с тонкой, иронично-грустной улыбкой, свободно прочитав мысль Панкратова. «Файвер — это не профессия, это состояние, определенное координатами твоей судьбы на линии преджизнь-жизнь, наджизнь-сверхжизнь. Наши координаты пока полны неопределенности. Кстати, состояние файвера вовсе не означает, что ты отринешь все человеческое и как ангел воспаришь в горние выси. Ян тот, например, родился файвером, но он человек со всеми вытекающими отсюда последствиями и эмоциями, и тоже может любить и ненавидеть». «Что-то в этом я сомневаюсь», — проворчал Диего, склонный к прямоте. «А ты?» — обратился он вдруг к чужанину. «Мы, понимать, люди — редкость», — ответил еще более прямо застигнутый врасплох Марион. Габриэль засмеялся и отошел к беседующей паре. Инк стабилизатора и тот мудрый прекратили, наконец, беседу и расстались, довольные друг другом. «Я полностью к вашим услугам», — сказал двойник Грехова, уже перенявший часть личных черт Яна. «Что желать изволите?» «Кенгуру к границе мы желаем», — ответил Грехов. «Нам необходима встреча с сеятелями, и мы их найдем». «Я доставлю вас до следующего перегиба у границ домена. Дальше спросите дорогу у других. Прощайте». Инк исчез, а вместе с ним исчезла и обстановка спейсерного зала. Команда землян и чужанин повисли в жемчужном тумане в невесомости. Затем, словно птица махнула над ними гигантским крылом, туман расползся в стороны, открывая бездну под ногами, и дно мира ринулось навстречу сквозь эту бездну. Дукха. С трудом переставляя ноги, Видана пробиралась по узкому каменистому ущелью, стены которого, то пышущие жаром, то леденящие, испускающие волны жуткого холода, норовили зажать девушку, расплавить или заморозить, или просто раздавить. Но она, упорно раздвигая эти стены руками и телом, шла вперед, превозмогая слабость и боль, останавливаясь только тогда, когда кожа начинала зудеть и чесаться, отваливаться кусками, обнажая твердые в зеленых пятнистых разводах хитиновый панцирь. Видана вскочила и некоторое время сидела на кровати, глядя куда-то далеко сквозь стены, не узнавая обстановки. Потом, поддерживаемая заботливой рукой бабки, легла, расслабилась, виновато улыбнулась. «Сон плохой пригрезился», — проговорила Забава Баянова. «Что-нибудь со Ставром случилось?» «Нет. Я к нему шла. Он далеко. Я это чувствую, и очень чешется кожа». «Как же ей не чесаться, коли ты сделала себе Д-прививку? Терпи теперь. Надо же, что мужики с нами делают? Ведь каждый раз мы все равно покоряемся им». «Нет, плохо природа устроена, менять законы надо». Видана закрыла глаза. Вновь вернулась головная боль, неустраняемая волевым усилием. А кожа на теле зудела так, что хотелось царапать ее, рвать ногтями, содрать с себя, как чехол. И пусть уж действительно будет вместо нее хитиновый панцирь, лишь бы она не раздражала, не чесалась. Забава вздохнула, подошла ближе и замерла, опустив на голову и грудь внучки ладони. Через минуту Видана почувствовала облегчение, благодарно сжала руку Баяновой, но биоперенос действовал недолго, сейчас. Потом все равно перестраивающийся организм девушки начинал угнетать нервную систему, и ничего поделать с этим было нельзя, пока не закончится процесс. По щеке Виданы поползла слеза. Забава хотела пожурить ее, напомнить, ради чего она пошла на рисковую операцию с Д-прививкой, но вдруг поняла, что девушка плачет не от физической боли, а от того, что вспомнила отца. У Баяновой тогда же подступил комок к горлу, потому что Веселин был ее сыном и погиб в атаке фак-террористов по нелепой случайности. Но перебирать варианты его спасения было уже поздно. «И все же просится слеза», — прошептала про себя железная бабка Виданы. В комнату заглянул только что вернувшийся Железовский. Сразу наполнив собой весь дом, и обе женщины почувствовали его молчаливую любовь и нежность, никогда не выражавшиеся в словах, но излучаемые и ощущаемые даже на расстоянии. «Как дела, дед?» — попыталась улыбнуться Видана. «Как сажа бела», — ответил Аристарх, подсаживаясь к воздушной кровати внучки. А ты неплохо выглядишь. Я ожидал увидеть мумию. Типон тебе на язык, проворчала Забава, чмокнула мужа в щеку. Вы тут поворкуйте, а я пока приготовлю завтрак. Что бы я без тебя делала, сказала с улыбкой Видана, сжимая обеими руками громадную длань деда. Рассказывай. Есть новости? Аристарх понял, что она имела в виду Ставра, но сделал вид, будто речь идет о другом. У нее странным образом светились глаза и губы, и сердце деда сжалось от предчувствия. Да и прививка меняла не только плотность ткани, но и всю энергетику человека. А были подозрения, что и психику, и не было уверенности, что Видана выдержит перестройку. Тихо качнулась вселенная, передав толчок мозгу и костям черепа. В голове зазвучал голос пустоты. «Никто меня не... Носите зонтики! Падение реальности плачет красным ветром!» «Он сошел с ума!» — прошептала Видана. «Я даже чувствую, как он страдает, пытаясь сообщить нам что-то важное». «У тебя развилась джунглевая чувствительность», — пошутил Аристарх. «Но ты, наверное, права. Голос страдает, как и все мы. Новостей хороших мало, Дана. А Грехове с командой известно лишь, что они добрались до Орелоуха. Где они сейчас, никто не знает. А у нас ты сама видишь, что делается». «Аристарх, к нам гости», — подала голос Забава. В спальню через минуту вошли трое мужчин: Прохор Панкратов, Пауль Генцек и Людвиг Баркович. И в доме сразу стало шумно и весело. Каждый принес подарок, фрукты и вино, и даже Баркович, сбросив маску, галантно поцеловал пальцы девушки, сообщив вполне искренне, что она обворожительна. Видана повеселела, справилась с очередным приступом боли и меланхолии и с удовольствием окунулась в атмосферу компанейской доброжелательности, пикировки, шутливые перебранки и улыбок. Такого удовольствия она не испытывала уже давно. Не хватало в этой компании только Панкратова-младшего. Час пролетел незаметно. Говорили о чем угодно, только не о делах. Баркович рассказал, как он удил рыбу в озерах плоти бога на Марсе и все время вытаскивал лягушек-мутантов. Герцог поведал историю, как он познакомился со своей будущей женой. Оказывается, месяц назад он женился, не зная, что она вычислила его, еще будучи 10-летней девочкой. Прохор Панкратов привел в пример своих родителей, потом себя, развеселив всех жалобами на тиранство слабого пола. Эти разговоры подвигли Аристарха рассказать романтическую историю любви Ратибора Берестова и Анастасии Демидовой, и к ее концу за столом установилась тишина. За всеми воспоминаниями маячила загадочная, неординарная фигура Габриэля Грехова, также любившего Анастасию, но сумевшего заковать свои чувства в стальные латы воли и уйти. Правда, не только у Виданы, зачарованно вслушивающейся в рассказ, сложилось впечатление, что Грехов вернулся на землю не в последнюю очередь из-за своей любви. Хотя, наверное, как никто другой понимал, что к прошлому возврата нет, а также знал, что Настя Демидова любит Ратибора, и чувства их не охладели. Приблизился приступ. Видана почувствовала, что начинает растворяться в тяжелом гуле, с каким через все ее тело потекла вселенная, и вскрикнула, на мгновение увидев в черной бездне стремительно падающего вниз Ставра. Боль хлынула в глаза, кончики ушей, в пальцы, в сердце, и девушка уже не видела, как ее перенесли на кровать, подключили к медицинскому комбайну и сделали сеанс биопереноса. Через несколько минут она уже спала. Большую часть времени патриархи Синклита проводили теперь в бункере Железовского, опасаясь не столько за свою жизнь, сколько за сохранение своей потрепанной войной организации. Все они знали, что основную часть борьбы с вторжением Фага взяла на себя третья ступень контрразведки, контр-3. Но ни один проконсул не имел понятия, кто руководит ею, каковы ее возможности и кто на нее работает. Железовский, конечно, догадывался о роли некоторых общих знакомых, того же Мальгрифа, например, или герцога. Однако без нужды решил не искать выход на верхний эшелон руководства «Контр-3», довольствуясь каналами связи с теми, кто получал прямые задания оттуда, с Велизаром и Досильвой. После случая с Барицем Синклит оказался как бы в резерве. Конечно, никто не подозревал в каждом проконсуле предателя, но предлагать серьезные дела начальники «Контр-3» Синклиту не могли, потому что Ярополк Баринц успел раскрыть эмиссару Фага всю информацию о деятельности Синклита в союзе с «Контр-3». После такого провала рассчитывать на восстановление роли старейшин Синклита не приходилось, и все же оставаться в стороне от перманентно военных действий они не могли. Железовский размышлял об этом, когда в бункере один за другим появились Берестов, Лобовец, примкнувший к отряду экспертов, Пауль Герцог и Мигель Досильва. Опознаватель, вшитый в костюм Аристарха, признал в них настоящих интроморфов, хотя Человек-гора и сам безошибочно чувствовал друзей. Молча поздоровались, молча сели за столик с дежурными фруктами и напитками. Поколебавшись, Железовский сел рядом, на время выйдя из оперативного поля инка, с которым только что разрабатывал схему влияния Фага на события в Солнечной системе. «Левашов встревожен», — сказал герцог, лицо которого несколько потеряло былую жизнерадостность. «Вакуум возле чужой стал совсем рыхлым, амплитуда его флуктуации возросла настолько, что радиоактивными становятся даже стабильные элементы». «Этого следовало ожидать», — пожал плечами Досильва. «Налицо реальное изменение закона в локальной области пространства. То же самое происходит и возле копа де Плата, причем в больших масштабах. И не помогает никакая защита, потому что от вакуума защиты нет и быть не может. Он всегда внутри нас, внутри любого объекта. Чем больше размеры Нагуаля, тем выше фон давления чужого закона. А Нагуали растут все быстрее». «Совет безопасности забил, наконец, тревогу», — сказал Ратибор Берестов. «Хотя сделать, конечно, ничего не сможет, пока у руля совета стоит Хасан Алсадан. Пора начинать операцию «Чистка». «Для этого нужна координация всех наших сил», — хмыкнул Лобовец. «А нас пока отстранили от активного участия в войне. С кем ты пойдешь нейтрализовывать Хасана? С женщинами? С негуманами? У нас есть пара-тройка обоим. Этого мало. Необходимо полное компьютерное, энергоинформационное и агентурное сопровождение. Новый эмиссар без этого нам носа не даст высунуть». «Ты считаешь, что он уже в системе?» «Наверняка. Ведь даже слепому видно, к чему ведет рост Нагуали в системе. А все руководители высших эшелонов власти, как ни в чем не бывало, продолжают оптимистично заявлять о скором прорыве в иную реальность. То есть они-то говорят правду, подразумевая победу Фага. Но народ-то уверен в обратном. В контакте с мощной цивилизацией, посыльными которой якобы являются Нагуали, разве факт оптимистического помешательства властных структур не говорит о прямом контроле Фага над их умами?» Наступило короткое молчание, которое разрядил Железовский. «Каково твое положение в секторе?» «Шаткое», — ответил Берестов. «Сколько еще продержусь, не знаю. Все зависит от конкретных расчетов Шкурина». «У меня то же самое», — добавил Мигель. «А в основном я занят тем, что охраняю Левашова, делая вид, что страшно занят разработкой теории Нагуали». «Эмиссар Фага, может быть, и догадывается, что мы уже решили загадку Нагуали, а также тайну чужан Тартариан Орелоунов, но решительных действий не предпринимает». «Что нам дает знание Левашовым тайн чужан?» — спросил Лобовец. «А ничего. Разве что возможность бегства в их вселенную». Начальник сектора пограничных проблем промолчал. «Не падайте духом, поручик Голицын», — проворчал Железовский. «В этой войне выигрывает, в конце концов, тот, кто больше знает. Пусть универсумы воюют или играют, не суть важно, на своем уровне. Но мы должны играть на своем. И выигрывать. Иначе зачем вообще мы существуем? Выигрыш означает такое состояние игры, при котором она продолжаться уже не может. Кто из нас способен оценить этот момент?» «Из нас, может быть, никто. Но я думаю, Грехов найдет такого эксперта». «А ты не боишься, что конструктор или кто там еще окажется большой бедой? Больше, чем фак?» «Боюсь», — спокойно ответил Железовский. «Но если не поможет конструктор, не поможет никто». «Не стоит ломать копья в предположениях», — сказал герцог, доедающий уже пятое яблоко. «Мы еще не в цейтноте и можем сделать многое». «Аристарх, мы пришли обсудить одну идею». «Погодите, у меня возникла пара вопросов. Кто знает, где сейчас Баренц?» Присутствующие в бункере переглянулись. «Никто», — констатировал Аристарх мрачно. «Странно. Его нет ни дома, ни на работе, ни вообще на земле. Неужели фак убрал его?» «Я попробую поискать по своим каналам», — после молчания сказал герцог. «Зачем он вам?» «Он мой друг. Бывший. Он мой друг. Я хотел бы поговорить с ним, прежде чем... Короче, он мне нужен». «И еще вопрос. Куда подевались камигранты и кайманоиды?» «На этот вопрос ответить легче. Две их запасные базы мы раскрыли и захватили. Я имею в виду базу эмиссара на Солнце и ЗПК, где держали Ставра и Видану. Реперная база Гурах пока не найдена, но есть подозрение, что она прячется в одном из горных районов Лаокона на Марсе. Там видели Гурах. Я планирую разведрейд в это место». «Я с вами, если не возражаете». Герцог кивнул. «Не возражаю. Теперь о деле. На базе тех данных, что получили ваша жена Забава и внучка Видана, Велизар хочет провести эксперимент по управлению полем нашего северославянского эгрегора. Нужен третий угол квалитета ответственности, и также третий перципиент». «Кто первые два?» «Велизар и Пайл тот». «Согласен. А почему эту часть решили предоставить мне? Разве вы сами не могли составить квалитет?» «Мы в дублирующем экипаже, Аристарх. Эксперимент опасен, и нужна подстраховка. К тому же темные эгрегоры все больше овладевают пространством. Этому пора поставить заслон». Лобовец покачал головой. «Если начнется война эгрегоров, то что? Человечество сойдет с ума». нас ожидает эпоха Дукхи. Дукха — страдания, перевод с хинди. Ты можешь предложить что-то иное? К сожалению, я не лидер своего эгрегора, но тоже пойду с вами. Дно мира. Его разбудили звуки музыки. Впрочем, слово «разбудили» не совсем отражало его состояние, как и слово «музыка», то, что он услышал. Скорее, это был белый шум Вселенной, который заставлял двигаться вопреки собственной воле, жадно слушаться в звуки, подпевать, рыдать и смеяться. Так он был невыразимо сложен и прекрасен. Белая музыка стихла. Ставр очнулся, с изумлением огляделся. Его спутники озирались по сторонам примерно с теми же чувствами, и даже Грехов выглядел заторможенным или рассеянным, прислушиваясь то ли к своим ощущениям, то ли к звукам внешнего мира. Они стояли посреди совершенно пустого купловидного помещения с черным полом и перламутровыми стенами. Сила тяжести здесь соответствовала земной, а источник света отсутствовал. Казалось, светится сам воздух. И стояла в этом помещении такая глубокая тишина, что был слышен шум крови, бегущей по сосудам собственных тел. Никому из путешественников не удалось даже в потоке сил прощупать, что за мир скрывается за стенами купола. Во всяком случае, с первого раза у Ставра это не получилось. «Кто-нибудь из вас представляет, где мы находимся?» — поинтересовался Грехов, продолжая прислушиваться к чему-то. «Что это за место?» «Дно мира», — сказал неунывающий Диего. Ставр напряг силы, стараясь, чтобы этого никто не заметил, и на мгновение разорвал пелену глухой тишины и неподвижности. «Погранзастава», — пробормотал он. «Это погранзастава серых призраков. У него очень хороший пси-резерв», — одобрительно глянул на Панкратова Ян Тот, обращаясь к Грехову. «Вы не находите, мэтр?» «Посмотрим». «Я на него очень рассчитываю», — сказал Габриэль с неким туманным намеком. «Судьба его блистательна и необычна, но механизм ее реализации понятен лишь универсуму». «Зато непонятен мне», — признался Диего Вирт. «Что за смысл ты вкладываешь в эти слова? Даже универсум не может знать судеб своих отдельных клеток Вселенных». «Почему?» — заинтересовался Ян Тот. «Он ведь обладает полным знанием законов, используемых в той или иной метавселенной». «Полная формализация научного знания невозможна, в принципе, как и применение принципов детерминизма». «Это, по крайней мере, спорно. Принципиальная невозможность полной формализации знания может быть законом только в нашем домене, в нашей метавселенной. Об остальных мы ничего не знаем». Диего спорить не стал, хотя возражения у него были, потому что он не раз беседовал с Греховым и знал то же, что и он. «А почему мы не выходим?» — спросил он. «Или нас ждет карантин?» «Сам же сказал, это дно мира», — серьезно проговорил Ян Тот. «Мы у границы домена, где метрика пространства из индефинитной становится псевдоэклидовой, а то и вообще метрикой Минковского. Защита наших костюмов может не справиться с корреляцией местных законов». «Возможно, ты прав, Файвер», — вздохнул Грехов, снова посмотрев на Ставра с неопределенным интересом, словно приглашая его вмешаться в разговор. «Нам с Панкратовым Придется выйти вдвоем. Ему не страшен даже дьявол. Он Дигамбара. А я? Беглая улыбка тронула губы Габриэля. Я Мадьяхма. С тихим звоном в сплошной стене купола появился прямоугольный контур. Грехов, не говоря больше ни слова, направился к нему, тронул стену рукой, и рука по локоть вошла в перламутровое мерцание, исчезла. Без задержки Грехов шагнул дальше, пропал. Ставр молча двинулся следом. На мгновение свет в глазах сменился тьмой, и он вышел на вершину невысокого холма, поросшего обыкновенной зеленой травой. Отсюда открывался вид на бескрайнюю холмистую равнину, уходящую, казалось, в бесконечность. Небо над равниной выглядело вполне земным, высоким, безоблачным. Ему не хватало только солнца и облаков. Ставр оглянулся и вздрогнул. За небольшим каменным строением, имеющим вид старинной часовенки, из которого вышли разведчики, в километре начиналась гигантская стена. Впрочем, слово «гигантское» не отражало масштабов явления. Сложенная из огромных каменных блоков, стена уходила вверх и в обе стороны, в бесконечность, как и равнина с другой стороны. «Вот это да!» — раздался голос Диего. «Это скорее стена мира, а не дно!» Ставр оглянулся. Диего Вирт, задрав голову и приложив руку к затылку, смотрел вверх на стену. В глазах его светились восхищение, изумление и недоверие. Рядом стоял Ян Тот, философски задумчивый и спокойный. «Что вы об этом думаете?» — спросил Грехов, не оборачиваясь. «Нас держали, чтобы успеть создать этот ландшафт», — сказал Диего. «Сеятели где-то недалеко и наблюдают за нами». «По-моему, это иллюзия», — тихо сказал Ставр, чувствуя, что вопрос больше относится к нему. «Гипноиндукционная картина уровня 5». Игровая виртуальная реальность. «Я же говорил, он тонко чувствует изменения поля сил», — сказал Ян Тот. «Вы правы, геносы Панкратов. Мы видим и чувствуем не то, что находится перед нами в действительности. Это потенциальный барьер, отделяющий наш метагалактический домен от соседнего, не позволяющий клеткам Вселенной со своими наборами констант просачиваться друг в друга. Универсум в каком-то смысле конгломерат таких клеток, приближающийся по инвариантности к абсолютному потолку сложности систем. Отдельная метавселенная, как наша, например, не реализует всех возможных материальных структур. Универсум реализует, но для этого ему понадобилось создать клеточную структуру своего тела, разделенную потенциальным барьером. «Настолько доходчиво», — засмеялся Диего, — «что даже я понял. Но, может быть, это не барьер, а мембрана? Конструктор ведь когда-то сквозь него просочился». «Конструктор сделал это неумело и едва не погиб», — сказал Грехов, покусывая сорванную травинку. «Теперь-то он, конечно, знает, как просачиваться в соседний домен. Однако нам одним это не под силу. Если сеятели не оставили рецепта, нам дальше не пройти». Путешественники разошлись в разные стороны по равнине, пытаясь выйти из потока гипнореальности, чтобы увидеть истинную картину мира. Неизвестно, получилось ли это у остальных, Но Ставр добился лишь мигания ландшафта. Подсознанию удавалось отстроиться от внешнего поля внушения лишь на короткое время. Ставр перестал делать попытки анализа обстановки, подошел к Грехову, сидевшему на корточках, над каким-то невзрачным на вид цветком. «Я давно хотел спросить. Это вы подсказали моему Трофиму, где искать нугуаль в лесу?» «Было такое». «А в доме тоже побывали вы?» «Надо было обезвредить микрошпиона, внедренного в твоего инка». «Я так и понял». Из часовни тяжело выползли чужанин и ящер Н.З. С тихим шорохом в головах людей зажглись огненные слова ленты чужанского пси-языка. «Нас приглашать... Обед, беседа, приятность». «Пошли, побеседуем», — согласился Грехов. «Неужели прибыл сеятель?» — хмыкнул Диего. «Скорее всего, с нами будет говорить инк погранзаставы». Габриэль оказался прав. Их ждал видеофантом местного инка, контролирующего данный комплекс. Даже не сооружений, виртуальных состояний погранзаставы. Этот уголок природы со стеной на самом деле был своеобразным дном мира, на котором замыкался домен родной метавселенной. Если бы возможно был полет на спейсере с неограниченным запасом хода до границ домена, этот полет в любую сторону от точки старта привел бы корабль сюда, к заставе, созданной серыми призраками. Хозяин заставы, неотличимый внешне от человека, молодой, смуглый, черноволосый, неуловимо похожий на Грехова, ждал их в часовне, внутреннее убранство, которое теперь напоминало интерьер какого-нибудь современного элитного клуба. Был предусмотрен даже кегельбан, где гости после беседы с удовольствием побросали тяжелые шары, сбивая кегли. Расположились все, кроме чужанина. В баре, где тихо играла музыка, и в такт с ней менялся цветовой узор на потолке и стенах. Тоник, появившийся на столе, оказался натуральным и вкусным. Пирожные, горячие бутерброды и мороженое также не выглядели искусственными или миражами. И все же Ставра не покидало ощущение, что кормят их иллюзиями. «Мне известна причина, по которой вы прибыли сюда», — начал бармен, предложивший называть его просто человеком. «Но прежде чем решить, стоит ли вам идти дальше, хочу предупредить о возможных последствиях вашей экспедиции». «Мы знаем», — флегматично заметил Ян Тот. Человек посмотрел на него с интересом. «Кажется, я имею честь разговаривать с Файвером. Очень приятно познакомиться. Люди вашего круга так редко появляются на заставе». «Так они все-таки появляются?» — поднял бровь Грехов. «Кто же, если не секрет?» «Вы? Я не в счет. За время своего дежурства я встретил лишь двоих файверов. Одного землянина по имени Гаутама и гуманоида с приграничного мира Джезен». «Да, файверы — интегральная раса», — кивнул Габриэль. «И есть в ней место даже для представителей племени эмиссара Джезенкуира, с которым мы имели честь скрестить шпаги. Ну, то, что здесь побывал «Джезеноид?» «Понятно», — сказал Диего Вирт. «Их мир действительно где-то близко отсюда. А вот что понадобилось Будде?» «То же, что и остальным», — пожал плечами Ян. «Захотелось заглянуть в запределье. Уверен, Гаутама достаточно попутешествовал по родной вселенной, прежде чем пришел сюда». Пол и стены бара вдруг качнулись. Снаружи, через дверь, просочился приглушенный грохот и треск. Люди вскочили. Человек, стоящий у стола с бокалом тоника, исчез. Грехов стремительно вышел из зала, остальные устремились за ним. Взору их предстала та же равнина, но исполосованная трещинами, со всех сторон окруженная дымящимися горами. Постояв несколько минут, путешественники в безмолвии вернулись в клуб, где их терпеливо ждал человек, одетый теперь в официальную форму пограничника. «Извините, я не предупредил. Хотя вы должны были знать. Уровень радиации чужих законов гораздо выше, чем в середине домена, что порождает эффекты ложного просачивания, сужения горизонта многомерного континуума, макроквантового мерцания и появления Нагуали, что мы и наблюдаем. А стабилизировать границу, то есть потенциальный барьер, ставший относительно рыхлым, тонким, удается все с большим трудом. Мы призваны контролировать процессы в домене. Понемногу теряем фахат, как бы это сказать, жизненный принцип, что ли, жизненную силу. Поэтому консультация наших создателей, сеятелей, как вы их называете, была бы нам кстати. Мы не раз пытались вызвать их сюда, но... Человек развел руками. Они нас не слышат. Это следует понимать как отказ направить нас дальше, осведомился Диего Вирт. Нет. Если сеятели не ответят, я переправлю вас через стену барьера, но поймите... Человек замялся. Один вы не сможете адекватно оценить жизнь в других доменах, регулятивы которых невозможно представить даже приблизительно. Человеческий мозг, насколько я знаю, способен воспринять и перерабатывать не более 10 в 11 степени бит информации в секунду. А чтобы осознать многомерие, скорость обработки информации должна быть на 4-5 порядков больше. «Что ж, для меня это не предел», — сказал Ян Тот. «А для остальных?» «Даже для меня», — засмеялся Диего. «Я ведь наполовину человек, наполовину инк-машина». «О чужанине не спрашиваю. А ваш товарищ?» «Я чувствую скрытую силу, но понять основу не могу». «Он Эрм с резервом Файвера», — ответил Грехов, мельком глянув на Ставра. «Правда, сам он своих способностей еще полностью не осознает». «Тогда совесть моя чиста. Я отправлю вас, как только придет ответ». «Надо бы поспешить», — сказал Диего. «Ситуация у нас... дома может измениться не в нашу пользу в любой момент. Не волнуйтесь. Война в вашем локальном регионе еще не началась». С этими словами человек исчез. «Что он хочет этим сказать?» — удивился Диего. «Время — странная штука», — философски рассудил Ян Тот. «Вероятно, спускаясь по перегибу пространств сюда, на дно мира, Мы одновременно пронизали и несчетное количество лет в прошлое. Диего перевел взгляд на Грехова. А ты что скажешь, дубль? Ян прав. Время — сложнейшая физико-психологическая система, зашнурованная сама собой и мировым континуумом. Можно сказать, что наш домен еще только родился и одновременно уже умирает, как объект, исчерпавший все планы бытия. Когда-нибудь мы поговорим на эту интереснейшую тему. Помолчали, переваривая заявление Габриэля. «Да, для меня это пока сложно», — проворчал Диего. «Я вам не Файвер, а всего-навсего бывший стармен-безопасник. Что же нас ждет такого необычного в другом домене? Ведь чтобы там существовали сложные формы материи, набор констант должен быть примерно таким же, как и у нас. Нет? Например, известно, что при количестве работающих измерений больше 4 в континууме не существует аналоги звезд и планетных систем, потому что отсутствуют устойчивые атомарные конгломераты. Но движение материи сохраняется там, только мы это действительно можем не оценить. Другое дело, что наборы констант в разных клетках универсума разница не столь радикальна. К примеру, устойчивые связанные состояния в домен вселенных типа нашей реализуются только если электромагнитная константа равна 1/100. Но она остается константой и при значении в 12 тысячных, и при значении в 8 тысячных, что позволяет сочетание с другими слабо измененными по сравнению с нашими константами создавать сложнейшие конфигурации пространств. Помните, голос пустоты предупреждал, что флуктоактивность Дельта-М не должна превышать 3-4 ее значений. Совершенно верно. Изменись эта константа так сильно, и связи пакета законов, присущих нашей метавселенной, начнут распадаться, что приведет к перестройке физических условий домена. Снова наступило молчание, во время которого каждый оценивал кирпичики новой информации и укладывал их в здание своего личного знания. Зря я его не спросил, куда именно ушли сеятели и зачем, сказал наконец Диего, набрасываясь вдруг на еду. Насколько я понял из его объяснений, Грехов пошевелил пальцами, мы говорили с ним по личному каналу, пока вы беседовали. Сеятели занялись общей теорией пространств жизни, если дать видимость формулировки этой проблеме. Ценности цивилизации серых призраков вообще практически воплощены в мышлении и познании, в созидании сложнейших, изощреннейших философских и этических систем без малейшей примеси человеческих пороков, таких как агрессивность, ложь, жажда власти, жажда убийства, ненависть и злоба. Именно поэтому они смогли стать инженерами, хотя и не в нашей Вселенной, в какой-то другой. Повезет, увидим в какой. Инженеры? Поднял голову от стола Диего. Это те, кто должен был прийти на смену архитекторам и конструкторам у нас. Почему же они не захотели стать инженерами собственной метавселенной? Возможно, потому что для них она не является родиной, сказал Янтот. Они потомки тартариан, которые появились в домене на заре времен миллиарды лет назад. Не слишком ли просто, засомневался Диего. Относительно просто, согласился Грехов. Сеятели ушли искать свой дом. Нам тоже еще не поздно выплыть в те края, где смерть сама победа бытия. Герман Мелвилл. Но если наш домен не их родина, то захотят ли они помочь нам? Надеюсь, что помогут. Война для них, может быть, таковой не является, но она меняет условия во всем универсуме. И сеятели должны отреагировать на последствия таких изменений. Если только эти последствия для них имеют значение, тихо обронил Янтот. Мы встревожены, потому что рушится наш дом. Но для серых призраков, как и для их предков тартариан, чужан и орелоунов, изменение нашего континуума не является катастрофой принципиально. Они уцелеют при любом изменении законов. «Не при любом», — качнул головой Грехов. «Если вакуум поползет по флуктуационной шкале вверх, возможен спонтанный разряд их континуума, энергетически более насыщенного, чем наш. И все же для них это не будет катастрофой. Они выживут и в том мире, что придет на смену нашему, но нас в нем уже не будет. Прогноз, к сожалению, точен. Появился у стола человек, который, конечно же, слышал весь разговор. Однако будем оптимистами, друзья. Мы еще не использовали все свои возможности. Отдыхайте. Слуги Фага здесь не появятся, хотя их можно увидеть скажем, в особые телескопы. Не хотите? Позже выразил общую мысль Грехов. Они ждали решения инка заставы 4 дня по своим внутренним меркам. В телескоп, предоставленный хозяином в распоряжение гостей, в который превращалась верхняя надстройка часовни, все полюбовались на систему джезеноидов, джезен-фанталах, двойную звезду с 4 искусственно созданными плоскими кольцами, вращающимися как перстни вокруг пальца, по 2 вокруг каждой звезды. Планет система не имела. Очевидно, джезеноиды их разобрали на части, чтобы построить кольца, на которые потом и переселились. В самой системе на Гуалии не оказалось. Но всего в 10 световых лет от скопления джезеноидов начинался войд, полностью заросший паутиной. Большого ничто смотреть, на которую было интересно и жутко. Телескоп сеятелей позволял видеть все ее ветви и сгущения, напоминающие сложнейший геометрический узор мороза на стекле. Кое-где хрупкие на вид веточки на Гуале уже вонзались в звездное скопление, ближайшее к стене потенциального барьера, и некоторые звезды, нанизанные на шипы большого ничто, напоминали взрывающиеся ракеты фейерверка, кипящие фонтаны ядерного огня, искусственно созданные новые звезды, сбрасывающий оболочку. Но и вдали от Нагуали происходили события, ранее невозможные с точки зрения местной физики. Константы, ответственные за эволюцию форм материи, медленно, но непрерывно изменялись. Вселенная в этом районе корчилась от боли и пыток чужого закона, порождая микроквантовые флуктуации вакуума вроде гигантских мыльных пузырей, сферических абсолютных зеркал, причудливых искажений формы звезд, потоков странных частиц типа тахионов, объектов с отрицательной массой и плотных гравитационных облаков без центральных силовых источников. Сотрясения ландшафта с равниной стеной были нечастыми, но пейзаж они каждый раз меняли радикально. Хотя автоматика заставы после землетрясений все же восстанавливала прежние конфигурации рельефа, поддерживая оптимальный уровень физики в пределах своих технических возможностей. Конечно, гости понимали, что выглядит погранзастава сеятелей, да и местный уголок домена совершенно иначе. А равнина, часовня, стена барьера — лишь иллюзии, внушаемые им аппаратурой заставы. Но бесконечный пейзаж казался таким реальным, что Ставр не преминул сходить к стене и пощупать ее каменную твердь. Серо-зеленая поверхность каменного блока была пористой, шероховатой на ощупь, холодной и ощутимо плотной. Но стоило нажать на нее сильнее, и рука по локоть вошла в камень, преодолев упруго колючее сопротивление. Ставр сосредоточился, подключив пси-резерв, вошел в поток сил и на мгновение увидел, почувствовал натуральную явь, действительность данного участка пространства. Стена не исчезла, но из каменной превратилась в стену мрака, на которой, как на гигантском плато, вырос волшебный город света. Этим городом была сетчатая структура звездных скоплений, образующая вблизи потенциального барьера, разделяющего метавселенные, красивейшие, эстетически потрясающие завершенностью форм гроздья галактик и волокнистых пейзажей. Но существовали в этой гармонической феерии света и мрачные провалы, соединявшиеся со стеной мрака черными, плотными, вихревыми рукавами, и похожие на хищных медуз черные образования, и просто полевые тучи, размывающие общую панораму, и грандиозные ветвистые ультрачерные молнии, то ли вонзающиеся в стену из глубин домена, то ли порожденные самой стеной. Звездный ландшафт возле них искривлялся, искажал очертания, плыл и распадался на косые полосы затухающего огня, на искры и дымящиеся угли.